гостях хорошо, а дома лучше». «Товарищ младший лейтенант, ну-ка вернитесь. Или вы полагаете, что если я занимаюсь вашим стрелком, то можно попытаться сбежать?» Пришлось глубоким, как горное ущелье на Алтае, вздохом вернуться на свое место, которое я так бесшумно, как мне казалось, покинул. «Товарищ военврач, мне же надо рапорт отнести». «Вот когда допишете, тогда и отнесете. Не отвлекайте меня, пожалуйста». Бородулин внимательно осматривал Бура, который со своими синяками на спине и боках делал вид, что косит под леопарда. Только неубедительно. У леопарда пятна поменьше и черно-коричневые, а у моего стрелка они были фиолетово-синие с желтизной. «Как интересно», – тихонько бормотал Бородулин, осматривая бок моего стрелка. «Разрешите спросить, товарищ военврач?» – не утерпел Устин Борисович, стойко переносящий осмотр. «А что интересно?» «Интересно, сколько ребер у вас, товарищ красноармеец, сломано? 2 или 3? К сожалению, без рентгена определить не представляется возможным. Так что будем оформлять направление в госпиталь». «Не надо меня в госпиталь, товарищ военврач!» Не на шутку перепугался Бур. «Я лучше здесь отлежусь». «В принципе, не возражаю. Только за то время, пока вы отсутствовали, произошли некоторые события. В частности, пришел приказ об отводе полка на доукомплектацию. Так что весь личный состав, нуждающийся в медицинском уходе и наблюдении, будет направлен в стационарные лечебные заведения. То есть санчасть нашего ШАП сворачивается и убывает к месту нового назначения. Я привел достаточно оснований для того, чтобы вы, товарищ Смирнов, перестали противиться направлению в госпиталь». «Я согласен, товарищ военврач», – обреченным голосом ответил стрелок, а потом охнул, когда фельдшер под руководством Бородулина обрабатывал какой-то мазью из баночки коричневого стекла синяки и ссадины. К моменту, когда я закончил писать свое произведение под скромным названием «Рапорт», Устин Борисовича отправили в компанию Колосову, Пятыгину и Якименко. Вот что за напасть. Вторая эскадрилья плотно оккупировала наш мини-госпиталь. Наверное, поэтому Храмов, которому они мешали своим шумом и смехом, спать предпочитал в личной землянко-палатке, у себя, приходя только на обязательные процедуры. Подбородок и щеку мне ничем мазать и бинтовать не стали. Бородулин только велел не трогать грязными пальцами и не мочить. Ссадины на локтях и коленках помазали лечебной массой из той же баночки. Мазь Вишневского? А потом было самое веселое. Наш медик с фельдшером размотали плечо и начали осматривать ранку на предмет наличия в ней чего-то, что не заметил Кузьмич. Я пытался возразить, что пехотный медик все сделал качественно, но меня убедили в необходимости контрольного осмотра. При этом выдали тряпочку и предложили зажать ее зубами. Для каких целей, я узнал минутой позже. Как оказалось, это предосторожность, чтобы не орать и не материться. Осмотр проводился зондом. Это такая длиннющая тонкая проволока, которую суют в рану и ищут там осколки металла или обломки костей. В принципе, можно терпеть. Но в местную медицину надо срочно добавлять более продвинутые методы. Это ж садизм чистой воды. Средневековье какое-то дремучее. Еще бы наркоз киянкой делали, как тогда. Так что предписание «не мочить ожоги» я нарушил. Когда после проведения экзекуции, то есть осмотра, мне дали полотенце, вытираясь которым, я понял, что холодный пот у меня выступил не только на лбу, но и на всей роже, шее и спине. Это хорошо, что Бородулин не нашел в ранке ничего постороннего, а то он уже подготовил инструменты для того, чтобы расширить дырочку во мне и достать из нее все лишнее. В качестве поощрения была выдана мензурка спирта. Жадина все-таки наш товарищ военврач второго ранга. Кузьмич-то вон поскольку наливал. И вообще, чего экономить спиртягу, раз мы все равно через пару дней покидаем это место? Парни, которые составляли временное население полкового медицинского учреждения, сидели на краю опушки и принимали солнечные ванны. Кто-то покуривал, кто-то просто дремал. От лестного предложения остаться на пару дней, понаблюдаться, я отказался, резонно решив, что в своей землянкопалатке теперь я остался в гордом одиночестве, и никто мне не будет мешать своим храпам. Ребятам я пообещал зайти после ужина, а сам отправился на невеселый разговор к командованию. Разговор больше походил на допрос. В принципе, все и так были уверены в моей личной невиновности в произошедшем, но требовали уточнить отдельные моменты. Да, обстановка насторожила. Нет, кроме того, что завел нас в засаду, других голосов на радиоволне не слышали. Ракеты, которые показывали направление, были белые. Отличия от обычных ракет не обнаружили. Фабы бросал при снижении со скольжением. Скорее всего, мимо. В зенитное орудие, замаскированное под куст, попал. Думаю, что после 8 РС и длинной очереди из бортового оружия его можно считать уничтоженным. Или, по крайней мере, выведенным из строя. Видел, как отходил в сторону на подбитой машине сотник. Да, Павлова сбили первым же залпом. Вероятно, прямое попадание. Кто еще вернулся или дал о себе знать? Вопрос мне дался с усилием. Кажется, ответ я уже вычислил. Чернов глубоко вздохнул, а комиссар закурил. Храмов молча покачал забинтованной головой, посмотрел в сторону и снова задал вопрос о нашем последнем вылете. Гибель группы произвела на отцов командиров гнетущее впечатление. Так купиться мог каждый. Внимательно посмотрев на наших майоров, я понял, что и они примерили на себя такую ситуевину, и выводы были неутешительные. И Храмов, и Чернов не успели бы вычислить ловушку. По поводу рапорта мне намекнули, что его надо переписать, в том смысле, что парашюты у нас сгорели вместе с шестерочкой, а про самодельную амуницию можно было и не упоминать, она казенным имуществом не являлась. Больше всего меня добило, что Гришка-сотник за сутки, прошедшие после этого проклятого вылета, не дал о себе знать. Полгода с парнем локоть в локоть, а тут... Ладно, не будем хоронить раньше времени. Сколько было случаев, когда ребята отыскивались чуть ли не месяц спустя. Все равно на душе погано. Но мне женщины молча намекали, встречая, если б ты там навеки остался... Может, мой бы обратно пришел. Примечание автора. В.С. Высоцкий. Песня о погибшем летчике.